Но до его отъезда произошло событие, сделавшее прощание друзей совсем иным, нежели они полагали. Однажды, это было в конце октября, Огюст встретил одного из своих знакомых, с которым некогда вместе служил в полку Дюбуа, и они, зайдя в трактирчик, провели там приятный вечер, после чего расстались, и Огюст, оставшись в одиночестве на темной, безлюдной улице, почувствовал вдруг досаду и тоску. Идти в свою пустую квартиру, где наверняка уже храпел на диване Гастон, в буфете было немного сухарей и четверть бутылки какой-нибудь кислятины, ему ужасно не хотелось, и он решил пойти к Лизе. Идти было далеко, экипажей по дороге не попадалось. Молодой человек добрался до знакомой улицы, за которой начинался сад, в половине двенадцатого. Поднявшись по лестнице, он уже собирался было постучать в дверь, не рискуя так поздно дергать шнурок колокольчика, который, он это знал, зазвонит на всю лестницу, но тут вдруг его рука застыла. Из-за двери до него отчетливо донесся мужской голос, и, даже не напрягая слуха, он узнал его. То был голос Мадюи. «Ну в самом деле, Элиза, ты подумай, я тебе это серьезно говорю». Тони настаивал на чем-то, говорил решительно и одновременно вкрадчиво. В ответ раздался беззаботный Элизин смех, и от этого смеха кровь, разогретая в трактире старым бургундским, ударила в голову Огюста. «Ах, Тони, как можно говорить серьезно такие вещи?» — хохотала Элиза. «Да нет же, право», — продолжал Антуан, — «подумай, ведь ваш с Огюстом роман скоро закончится, ты и сама это видишь. Вы оба вносите в это слишком много пыла, и у вас получается не красивый роман, а трагедия. Кому она нужна? Ты горда, а он строптив, и ревнив к тому же. Ты находишь, Тони, ха-ха-ха, перестань, тебе совсем не так смешно, милая Лизетта. Хотя, я думаю, у тебя хватит здравого смысла пережить ваш разрыв. Ведь Огюст не единственный твой любовник, конечно, не единственный. А то как же, неужели ты мог подумать, Тони, что я больше никому не нравлюсь? Ха-ха-ха, ты нравишься многим, пылко воскликнул Мадюи. «Но можно ли на них рассчитывать? На кого?» — весело спросила Элиза. «Ты всех их знаешь, мой милый Тони», — Антуан хмыкнул. «Барон Деревы, например, слишком старый, может отдать Богу душу, а этот сухопарый драгун, который обхаживает тебя с прошлой осени, мне кажется, уже женат. Но ведь ты и мне нравишься, Лизетта, и нравишься давно. Я отношусь к тебе серьезнее их всех, хотя до сих пор не получил за это ничего, кроме улыбок». «Право же, едем со мной в Петербург». Монферран, не веря себе, прислонился пылающей головой к косяку двери, и несшиеся из-за нее слова зазвучали еще громче и отчетливее. «А что, скажи мне, пожалуйста, я стану делать в Петербурге? У меня в Петербурге огромные связи. Я устрою тебя в любой цирк, в любую труппу. Могу даже в балет. Тебе, правда, уже 20 лет, но об этом никто не догадается. Я скажу, что 18». «Нет», — хохотала Элиза, — «17, Тони, 17, на большее я не согласна». Потом она помолчала и так же весело спросила: «Ну а что будет с Анри, как он переживет сразу мою измену и твою? Но ведь он знает, что я первым с тобой познакомился, так что с моей стороны нет никакой измены». Голос Антуана был неестественно игрив. «А ты, шалунья, изменяла ему давно? Ах да, а я и забыла, а ты напомнил». И потом, настойчиво продолжал Антуан: «Повторяю тебе, до вашего разрыва остались считанные дни. Я называл тебе причины. Могу добавить еще одну. Огюст не лишен снобизма. С годами он делается все более похож на своего покойного дядюшку Рожи. Ты стал это замечать, милый Тони, после того, как увидел его альбом? Да, тот, что он подарил русскому царю». Тем же шутливым тоном спросила мадемуазель де Баньер. Слышно было, как Мадюи чем-то сильно поперхнулся. «Че черт возьми, вот женская логика. А при чем тут альбом? Ты поедешь со мной в Петербург? Решай». Дальше Огюст не слушал. Он схватил за шнурок и что есть сил рванул колокольчик. Дверь открылась. Элиза увидела его искаженное побелевшее лицо и отшатнулась, тихо ахнув. Мадюи застыл в кресле возле окна, вытаращив глаза, полные ужаса. Его ужаснуло не столько внезапное появление товарища, сколько взгляд Огюста. В этом взгляде была сумасшедшая злость. «Ты», — только и смог выговорить пораженный Антуан. «Анри», — вскрикнула Элиза. «Отойдите, мадемуазель», — страшным, холодным и спокойным голосом произнес Огюст. «Для меня не новость ваше лицемерие, и я переживу его легко. Где мне спорить за вас с баронами и драгунами? Но тебя, Тони, следовало бы за это убить». Произнося эти слова, он вдруг увидел на туалетном столике Элизы среди всевозможных мелких безделушек небольшой черный пистолет с широким дулом. Потом он сам не мог вспомнить, как успел в одно мгновение схватить оружие и прицелиться. «Агюст, что ты делаешь? Опомнись!» Антуан вскочил с кресла, рванулся ему навстречу, потом, задрожав, метнулся назад и прижался спиной к стене. «Ради бога, приди в себя!» – прошептал он. «Ты же и в самом деле меня убьешь!» Монферран усмехнулся. «Ко всему прочему ты еще и трус, Тони. Да не стану я тебя убивать, много чести, а вот возьму и распишусь пулей на твоей наглой физиономии, оставлю на ней след». В это время Элиза шагнула вперед и оказалась между ними. Ее лицо покрыл румянец, губы презрительно подрагивали. «Не разыгрывай дурную драму, Анри». Она протянула руку и спокойно взялась за широкое пистолетное дуло. «Отдай мой пистолет, он не настоящий, он цирковой и стреляет длинной цветной лентой. Если ты выстрелишь, я умру со смеху, а меня ведь ты не собираешься убивать». Эти слова привели Агюста в себя. От стыда и досады, от пережитого только что потрясения и невыносимой обиды ему хотелось разрыдаться. Он швырнул на пол игрушечное оружие, недоумевая, как мог спутать его с настоящим, и, прежде чем выскочить за дверь, успел услышать исполненный облегчения возглас Мадюи. «О, Господи, Элиза, да он же сумасшедший, а ты подлец!» Резко, уже безо всякого смеха, ответила на это мадемуазель де Баньер. «Ступай отсюда вон, обоих вас больше не желаю видеть. Деритесь на дуэли, подсылайте друг к другу наемных убийц, мне нет до этого дела. Прочь!» Окончательно очнулся Монферран уже у себя дома. Перед ним на столе стоял пустой графин, где уже не осталось ни капли вина, а за окном было утро. Надо было сменить мокрую от пота рубашку, причесаться и идти на службу. Однако ему хотелось кинуться на улицу, напасть на кого-нибудь из прохожих, обругать его самыми скверными словами, нарваться на драку. Он выпил большой стакан холодной воды и почувствовал наконец, что наполнявший его горячечный жар остывает. Неделю спустя произошло несчастье, которая явилась последним актом драмы. Не утерпев, Агюст отправился вечером в Олимпийский цирк. Ему хотелось в последний раз увидеть Элизу, но была у него и тайная надежда. Может быть, удастся помириться с нею, ибо, поразмыслив, он понял, что в подслушанном им разговоре не было ни слова, обличавшего ее неверность. Она говорила с насмешкой о мнимых своих любовниках, скорее всего издеваясь над Антуаном, а не подтверждая его догадки. Агюсту опять было стыдно перед нею. Элиза выступала уже с другим номером, более сложным и опасным. Она проделывала все с обычным блеском, вызывая бурные рукоплескания всего цирка. Перед самым опасным трюком, прыжком через горящее кольцо, наездница окинула ряды зрителей взглядом, увидела во втором ряду взволнованное лицо своего любовника, и глаза ее вдруг потемнели от гнева и боли. Она направила коня вскачь к пылающему кольцу, и в тот миг, когда конь прыгнул, Агюст понял, что сейчас всадница упадет. Элиза взлетела в сальто над седлом, пронеслась впереди коня через горящее кольцо, развернулась, чтобы сесть в седло совершившего прыжок скакуна, но ее как-то занесло в бок, и она рухнула на скользкий лошадиный круп, не сумела удержаться и покатилась в белые опилки арены. Отчаянный крик Агюста потонул в громовом реве зала. Через несколько минут Агюст протиснулся к раздевалке Элизы, ворвался туда, его стали возмущенно выталкивать вон, но какая-то женщина, которую он абсолютно не знал, сказала: «Оставьте его, он тут бывает». Вцепившись в рукав доктора, суховатого и моложавого господина, мывшего руки над мятым медным тазом, он потребовал, чтобы тот ему сказал, что с нею. «Да ничего», устало и почти брезгливо ответил доктор, «ничего не сломано, встряска сильная, удар, ну и в результате этого, потеря ребенка, которого она ждала». А Агюст пошатнулся, задел рукой край таза и опрокинул его себе и доктору на ноги. Доктор усмехнулся, оскалив кривые темные зубы, и проговорил шепотом, насмешливо глядя в лицо молодому человеку: «Ваш, да, ну так имейте в виду, она нарочно это сделала, обычный способ таких девиц, рожать им нельзя, тогда цирку конец». Ну вот они и валятся с седла, умудряясь ничего не поломать себе, недаром ведь тренируются, однако же младенца выкидывают, и дело с концом. «Замолчите, негодяй!» – прошипел Монферран, с трудом заставляя себя не замахнуться и не ударить доктора. Потом он два дня слонялся вокруг дома Элизы, задыхаясь от ужаса, жалости, негодования, обиды и боли. Ему было жаль ее, а не себя, но вместе с тем он чувствовал, что то крошечное существо, его дитя, плоть от плоти, сознательно умерщвленная Элизой, да он был уверен, что она это сознательно сделала, как будто требует за себя отмщения. На третий день Агюст поднялся к ней в квартиру. Дверь не была заперта, и он увидел больную в постели, в ее любимом синем халате, в белом чепце, с осунувшимся лицом, на котором потонувшие в синих тенях громадные глаза казались чужими, чуждыми этой мертвой бледности и опустошенности лица. «Анри!» – прошептала она, увидев его, и сделала движение, будто хотела встать с постели, но ее удержала та самая женщина, что в церкви вступилась за Агюста. «Господи!» – он шагнул к ней, протянул руку. «Господи, зачем? Зачем ты это сделала?» «А!» – Элиза вздрогнула, напряглась. «Сделала!» – повторила она глухо. «Ты подумал, что я нарочно?» В глазах ее тотчас вспыхнула уже знакомая злость, и он, увидев это, вдруг укрепился в своем подозрении, и оно вызвало в нем прежнее бешенство. «Пусть я виноват!» – воскликнул он яростно. «Но за что, мадемуазель, вы убили моего ребенка?» У нее вырвался глухой, хриплый возглас, как если бы ее больно хлестнули по лицу, но в тот же миг она преобразилась. Бледные запавшие щеки запылали, глаза заблестели, она с неожиданной легкостью, оттолкнув свою сиделку, вскочила с постели и рассмеялась коротко и сухо, а затем спросила с насмешкой, которая долго потом звучала в его ушах: «А с чего вы так уверены, мсье де Монферран, что это был ваш ребенок?» Ни слова не говоря, он повернулся и вышел за дверь. Все было кончено. 12. Прошло немногим менее года, и имя Наполеона Бонапарта, которое Европа так хотела, но не могла, конечно, забыть, вновь потрясло ее и заставило затрепетать. Неугомонный воитель бежал с острова Эльба и двинулся к Парижу. Парижские газеты сопровождали стремительное наступление Наполеона и примыкающих к нему все новых и новых войск сообщениями, тон которых менялся по мере сокращения расстояния между наступающими и Парижем. Корсиканское чудовище покинуло остров Эльба. Людоед высадился в бухте Жуан. Бонапарт приближается к Греноблю. Наполеон в нескольких переходах от Парижа. Его императорское величество ожидается завтра в столице. 30. Кое-где во Франции это новое нашествие встречалось угрюмой покорностью либо открытым сопротивлением, но чем ближе к Парижу, тем большее ликование выказывал народ по поводу возвращения своего недавнего вождя, своего кумира. Наивные крестьяне, рабочие, солдаты, утратившие в коловерте событий способность реально оценивать обстановку, все еще мечтали о воскрешении революции и символом ее все еще видели человека, который, по его собственным словам, убил революцию во Франции. И вот они наступили, 100 дней, новый взлет надежд, новая война, а потом еще более страшное поражение, окончательно повергшее несчастную страну во прах. Воспылавшая яростью Европа не простила Франции своего последнего испуга. В Париже было вначале спокойно, но в нем росло брожение. Газеты, ухватившись за декрет об отмене цензуры 31, осторожно взлаивали каждое на свой лад, а на стенах домов и на оградах то и дело возникали листы с более или менее остроумными воззваниями вроде: 2 миллиона, награда тому, кто найдет мир, утерянный 20 марта 32. Много необъяснимого, порожденного сумятицей переворота, происходило в эти дни в столице. Казалось бы, император был настроен доброжелательно, зло не поминалось, все были прощены, но то там, то здесь неожиданно находились рьяные поборники нового террора, и появлялись жертвы их пустой и ненужной ретивости. Утром 2 мая 1815 года Агюст Монферран возвращался домой с кладбища. Он навестил могилы своих родителей, и настроение у него было печальное, тем более что с некоторых пор его не покидала мысль о грядущих неприятностях. В Париже поговаривали о новых военных наборах и о возможном призыве уже отслуживших солдат и офицеров. Агюст никогда не был особенно расположен к императору, а теперь ему просто хотелось его проклинать. Подходя к дверям своего дома, Монферран скорее почувствовал, чем увидел, что кто-то указывает на него с противоположной стороны улицы. Чей-то голос воскликнул: «Вон он, господа, я же говорил вам, куда он денется?» Агюст обернулся в тот момент, когда к нему уже подбегали трое молодцов в солдатской форме, а следом за ними полицейский комиссар, по всей форме, перепоясанный шарфом. На противоположном тротуаре, злорадно ухмыляясь, стоял веселый мсье Дегри, постоялец того же дома, живший этажом ниже Агюста. «Именем закона», пыхтя, произнес комиссар в тот момент, когда солдаты, встав вокруг молодого архитектора, решительно подхватили его под руки. «Что это значит?» – вскрикнул молодой человек, еще не успевший испугаться и испытавший в тот момент одно только возмущение. «Что вам угодно, Агюст Рикард де Монферран?» – спросил комиссар, приближаясь к нему вплотную. «Да», – ответил молодой человек, и вот тут холодный комок встал у него в горле. «Было названо его имя, значит, это не ошибка. Вы арестованы», – сказал комиссар. «За что?» – выдохнул Агюст, с неистовством пытаясь освободить руки. «А вот этого я не знаю, и это уже не мое дело», – усмехнулся комиссар. «Да бросьте вы сопротивляться, молодой человек, не то я прикажу этим ребятам скрутить вас, и скрутим живо», – зло произнес старший из солдат, крепкий мужичище с могучими жестокими руками. «Нечего и трепыхаться, роялист проклятый», – и он так решительно заломил руку арестованного за спину, что хрустнул плечевой сустав. Агюст вскрикнул больше от гнева, нежели от боли, и, потеряв голову, закричал: «Пусти меня, скот! Да как ты смеешь?» Эти слова произвели немедленное и страшное действие. «Что ты сказал?» – взревел солдат. «Вы слышали, ребята? Он меня скотом обозвал. Ар-аристократ паршивый! Прекратить!» – вскричал комиссар, видя, что дело оборачивается дурно. Но не в его силах было сдержать ярость солдат. «Что возиться с ним?» – возопил второй страж закона. «Мало их таких, и всех еще судить, много чести, стрелять их как шакалов». И он, вскинув ружье, направил его в грудь арестованного и взвел курок. «Стреляй, стреляй, Жуль!» – поддержал товарища старый солдат. «Ну его к черту, кому он нужен?» В эти самые мгновения Монферран вдруг овладел собою. «Стреляйте!» – спокойно проговорил он. «Видно, судьба моя такая, умереть не от русской и не от английской, а от французской пули. Только не промахнитесь, черт возьми, сердце вот здесь». И он указал глазами себе на грудь, одновременно сделав ловкое движение плечом, от которого плащ на нем распахнулся. Дуло солдатского ружья уперлось в муаровую ленту ордена почетного легиона. «Ах, дьявол!» — вырвалось у всех троих солдат и у комиссара. «За что он у вас?» — уже совершенно иным тоном спросил комиссар, ткнув пальцем в орден. «Это не ваше дело, мсье», — сказал Агюст, — «но если угодно, я вам отвечу. За спасение полка во время битвы при Ла-Роте». «Ао!» — пожилой солдат взглядом сверху вниз окинул невысокую фигуру молодого человека. Потом ладонь его решительно легла на дуло ружья Жуля. «Оставь это, парень, не годится стрелять офицеров, как кроликов. Может, он и в самом деле не виноват, все может быть», — с сомнением протянул озадаченный комиссар. «А закон в любом случае надо соблюдать. Мсье Монферран, извольте подчиняться приказу, вы арестованы». «Да это мне давно ясно», — проговорил Агюст, делая над собой невероятное усилие и подавляя готовый вырваться приступ истерического смеха. «Но прикажите им отпустить меня, я сам с вами пойду, господа, не тащите меня через всю улицу за шиворот, как какого-нибудь карманника. И ради бога, комиссар, позвольте мне позвать моего слугу, он там, в доме, он выйдет, если я крикну ему. Я хочу попросить его сообщить одному из моих друзей о том, что произошло». «Ну что же, на это я не могу возразить», — кивнул комиссар. «Отпустите его, солдаты. Жуль, сходите за его слугой, другом, которому Агюст собирался сообщить о свалившемся на него несчастье, был, разумеется, мсье Пьер Шарло. Будущий тесть архитектора имел достаточно связей, чтобы помочь ему даже в том случае, если его арест не был просто недоразумением». На третий день заключения Агюста в тюрьме Ла-Форс в камеру к нему наконец явился долгожданный мсье Шарло. «Господи помилуй, что все это значит?» — возопил он с порога, едва караульный со стуком захлопнул за ним дверь. «Это значит», — пожимая ему руку, ответил Агюст, — «что я стою над глубокой пропастью, и мне очень нужна точка опоры, мсье Пьер. Кроме вас мне никто ее не предоставит. Но в чем вас обвиняют? Черт бы побрал этих путаников». Горько рассмеявшись, молодой человек усадил своего гостя на тяжелый деревянный табурет и сел напротив него, на покрытую грубым одеялом железную кровать. «Мсье», — проговорил он, — «вы знаете, что у нас умеют сделать из мухи слона. Виною всему моя достопамятная встреча с императором Александром». «Что?» — Шарло так и подскочил, пожалуй, что, слишком удивившись, но Агюст, волнуясь, не мог этого заметить. «Разве у нас начался террор? За безобидный подарок русскому царю вас упрятали за решетку, увы. Но дело не только и не столько в подарке. Кто-то написал на меня донос, и в этом доносе утверждается, будто бы я давно уже был агентом бурбонов, причем служил непосредственно князю Толерану и бывал посредником между ним и графом Витролем, что я принимал участие в недавнем восстании Вандеи 33, передавал туда сведения из Парижа. И всему этому неопровержимое доказательство – мое сказочное появление перед русским императором, к которому простому смертному детрудно было так быстро попасть. Кроме того, и мое свидание с Александром происходило в присутствии Толерана и Витроля, которые якобы мне и помогли в уплату за мои услуги. Но это все, конечно же, ложь. Хмурясь, спросил мсье Пьер. Вы, может быть, сомневаетесь? Агюст в упор посмотрел на него, но по выражению лица ничего не смог понять. Вы полагаете, что я кинулся с головой в эту бочку грязи, называемую политикой? Да знаю я, мой мальчик, что вы никакого отношения ни к Толерану, ни к Витролю, ни к Ванде и ее мятежникам не имеете, вскричал Шарло. Но доказать-то это возможно или нет? О, в этом-то все и дело. Агюст развел руками. Моя встреча с русским царем произошла, я преподнес ему подарок, а какой, это уже не важно. Важно то, что он меня милостиво принял и выслушал. Ручаюсь, что займись этим какой-нибудь умный человек, ему бы просто смешно стало от всей подобной чепухи, но тюремный следователь, с которым я беседовал, и который, уверяю вас, недавно яростно разоблачал и карал бонапартистов, готов отдать меня под суд. А суд, если только признает причастность мою к роялистам до отречения императора, может вынести мне смертный приговор, ибо это будет уже обвинение в измене присяге. Понимаете, вы преувеличиваете, Агюст, ей-богу, воскликнул мсье Пьер. Не те сейчас времена, и его величество император скорее расположен миловать, чем карать. Суд не будет так жесток, да я полагаю, и до суда дело не дойдет. А я приложу все мои скромные силы, дабы помочь вам, и ручаюсь, что помогу, если, конечно, найду нужные пути и средства. Ради бога, найдите их. Молодой человек посмотрел на своего будущего родственника таким взглядом, что тот потупился. Чтобы мне не угрожало, я из-за всего этого прежде всего место потеряю. Малина, узнав, что меня отдают под суд, тут же позаботится об этом. У него и так много лишних архитекторов. Куда же мне, а? В Сену? Ну, милый мой, откуда такие мысли? Возопил мсье Пьер. На вас это не похоже. Легкая краска проступила на лице Агюста. Он устыдился своего порыва малодушия. Но тут же его губы скривила ироническая ухмылка. Он махнул рукою и проговорил незнакомым глухим голосом, глядя не на Шарло, а в кирпичную темную стену своей камеры. Я устал, мсье. До мерзости. Я сознаю, что меня, как шахматную фигуру, двигают взад и вперед какие-то тупые, безмозглые силы. Меня, человека, творца, черт возьми, если талант в этом мире что-то значит и дает право так называться. Я ненавижу войну, а мало ли мне пришлось воевать, мне противно унижение и раболепство, а приходится унижаться и раболепствовать. Вот сделал один раз шаг смелый и отчаянный, преподнес Александру этот самый альбом, и меня винят во всех смертных грехах. Среди бела дня, на глазах у соседей, хватают возле своего дома и тащат в тюрьму, и какой-то идиот, какой-то скот, который не имеет ни убеждений, ни совести, называет меня изменником и государственным преступником, допрашивает и с грамматическими ошибками вписывает в протокол какие-то, с его точки зрения, умные фразы. Боже мой, как это перенести? Успокойтесь, Агюст, успокойтесь, не впадайте в истерику. Мсье Пьер взял молодого архитектора за руку и наклонился к нему, стараясь придать своему лицу как можно более сострадательное выражение. «Даю вам слово, я буду стараться вам помочь, но только мне надобно уверить моих высоких покровителей, а таковые у меня, вы знаете, имеются, так вот, их надо уверить в том, что вы, близкий мне человек». Агюст удивленно посмотрел на него. «Куда уж ближе, я ведь почти жених вашей дочери, или вы мне решили отказать, коль скоро я оказался в Ла-Форсе, что вы, наоборот, мой дорогой». Глаза мсье Пьера так и засверкали, и в выражении лица против его воли появилось что-то хищное, словно он кинулся из засады на жертву, которую давно поджидал. «Я как раз и хочу это подчеркнуть, но о вашем сватовстве надобно сообщить моим высоким покровителям, а вы ведь еще и не посватались, вы все тянули». Кто же знает вас как жениха Люси? Однако же, если я покажу им подписанный вами и заверенный у нотариуса контракт, я хочу сказать, письменное ваше обязательство в такой-то срок заключить брак. При этих словах Монферран, уже окончательно овладевший собою, вдруг сразу многое понял. Вернее говоря, Он понял почти все, но не решился сразу сделать самый важный и самый ужасный вывод. Однако внутри у него все задрожало. Он напрягся и сумел подавить готовый вылететь возглас бешенства. «Вы находите, что это поможет?» – спросил он совершенно спокойно. «Нисколько в этом не сомневаюсь», – уверенно ответил мсье Шарло. «Я захватил обязательство с собою. Вот оно. А мой нотариус согласен его заверить в ваше отсутствие при условии подлинной подписи. Пузырек с чернилами у меня тоже при себе, и перо имеется. Извольте же, это было уже слишком». Агюст понял, что мсье Пьер ко всему прочему недооценивает его ум, и ему захотелось запустить пузырьком в эту добродушнейшую физиономию. Но вместе с тем расчет противника был слишком верен. У жертвы не было выбора. «На какой срок рассчитано обязательство?» – спросил молодой человек, разворачивая лист бумаги и стараясь не показать дрожи в кончиках пальцев. «Когда я обязан заключить брак?» «Через полгода», – ответил мсье Пьер, тоже делая над собой усилие, чтобы не показать торжества. Агюст с досады решил хотя бы поторговаться, к тому же теперь ему как никогда хотелось получить отсрочку, и он сказал, пожимая плечами: «Нет, это невозможно, мсье, вы же знаете мои обстоятельства. Через полгода я еще не смогу жениться, у меня не будет не то что денег, а и почвы под ногами. Кто знает, когда мои дела устроятся. Напишите год, и это будет то, что нужно». «Год, и вам не стыдно?» Упрямый торгаш уже не желал уступать. «Сколько же моя бедная девочка будет ждать, а соседи судачить о ней по воскресеньям в церкви? Вы же бывали у нас в доме. Люси в вас влюблена и ни о ком другом не хочет слышать. И что за глупые мысли о деньгах? Вы же знаете, и я вам говорил, уж на свадьбу-то я деньги найду. А мне, по-вашему, это не будет обидно?» Уже резко, едва подавляя гнев, воскликнул Манферон. «Жениться и устраивать семью на деньги тестя, и это без малого в 30 лет. Нет, я так не могу. А где уверенность, мой мальчик, что через год у вас будут средства?» С некоторым ехидством воскликнул Шарло. «Вы избрали себе не самое прибыльное занятие, как я посмотрю. На другое я не способен». Голос Агюста зазвенел, в глазах появилось упрямое и недоброе выражение. «Я все равно добьюсь своего, если вылезу отсюда, черт возьми. Но через полгода едва ли у меня что-то будет. Дайте мне год, мсье Пьер. Прошу вас об этом. Не срамите меня перед людьми. Я же все-таки дворянин». Осторожность, свойственная Пьеру Шарло, иногда изменяла ему, когда он приходил в раздражение. И сейчас он не справился с собою, видя, что жертва, так крепко пойманная в капкан, вдруг показала зубы. «Полно вам!» – вскричал он сердито. «Нашли чем хвалиться. Мне хорошо известно, дорогой мой, что ваше, с позволения сказать, наследственное дворянство заработано на конюшне». А рывок, и заключенный вскочил со своей лежанки так быстро, что будь табурет мсье Шарло поставлен чуть ближе, он непременно упал бы от резкого толчка, и достойный господин опрокинулся бы на спину. Но он тоже умел прыгать и вовремя отскочил назад, успев за полсекунды взлететь с табурета, который Агюст тут же и поддал ногою, направив вслед мсье Пьеру. Но табурет был тяжелый и не долетел до него. «Вы что, вы с ума?» – начал было Шарло, но тут же понял, что промолчать будет лучше. «Вон отсюда!» – закричал Агюст, указывая на дверь камеры, как если бы то была дверь его гостиной. «Вон, проходимец, купчик, вымогатель. Ради выгодной сделки с женихом младшей дочери вы отобрали у старшей приданое, а теперь хотите ее сбыть хоть нищему. Не то младшую выдавать прежде старшей неудобно, а мне хотите для верности накинуть аркан на шею? Не выйдет». «Ах, вот как!» У мсье Пьера лицо пошло пятнами, не красными, а почему-то рыжеватыми, и стало похоже на продолговатую тыкву. «Вам же хуже, мсье строитель, я свою дочь оскорблять не позволю, она не цирковая шлюха. Теперь-то я знаю, каковы ваши чувства». «Он знает, святая простота», — фыркнул Агюст. «А я вот знаю, кто написал на меня анонимный донос. Ну, молчите, а вы, это, вы, сумасшедший!» — прохрипел от чего-то сразу севшим голосом мсье Шарло. «Вон, и чтоб я вас больше не видел!» — прогремел Манферон, хватаясь за табурет. «И не увидите!» — пообещал мсье Пьер и исчез за распахнувшейся перед ним дверью, которую давно уже отпер привлеченный криками караульный. Прошло около получаса, прежде чем Агюст осознал до конца, что он наделал, и тогда его раздавило отчаяние, и он, закрыв лицо руками, упал на лежанку и не вставал с нее до самой ночи. 13. Однако, поразмыслив на трезвую голову, Манферон сообразил, что мсье Пьер вернется, потому что ему как-никак тоже некуда деваться. Но шли дни, а Пьера Шарло все не было и не было. Между тем на втором допросе заключенному дали понять, что следователь уверен в его вине и обязательно передаст дело в суд. Тюрьма и камера, в которой узник находился один, целыми днями слушая нудные шаги часового, начали подавлять его душу. И к концу недели, прошедшей со дня посещения мсье Пьера, он уже не помнил себя от мучительного отчаяния. Поэтому, когда на восьмой день мсье Пьер все-таки появился на пороге камеры, Агюст едва не кинулся ему навстречу и с трудом заставил себя принять равнодушный вид. Мсье Пьер оглядел его с порога, увидел его побледневшие, осунувшееся лицо, растрепанные кудри, за которыми Монферран перестал следить, искусанные губы, и ему стало ясно, что на этот раз петля затянется прочно. Но он помнил об упрямстве и гордости Агюста и решил действовать без риска. Кроме того, мсье Пьер не был от природы жестоким человеком, ему в эту минуту стало искренне жаль свою жертву, и он решил не мучить ее понапрасну. «Доброе утро, мой любезный мсье Агюст!» — смиренно воскликнул он. «Я должен извиниться за нелепую сцену, что между нами произошла. Мы оба повели себя неразумно, но я, как старший, должен был больше следить за собою. Простите меня, и вы меня!» — сквозь зубы, с трудом ответил Монферран. «Я говорил какую-то чушь, о которой теперь жалею. Ну и прекрасно!» Мсье Пьер уже снова воссел на табурет, ставший, правда, не твердым в ногах после недавней схватки, но вполне сохранивший увесистый вид. «Вот и отлично, право же, я уже говорил со своими знакомыми, мне готовы помочь в вашем деле, но контракт необходим, вы же понимаете, и что я спорил. Год так год, для моих достойных покровителей это не важно, а если вам улыбнется удача, можно и ускорить свадьбу. Ведь так, Агюст? О, конечно!» — воскликнул молодой человек, чуть не плача от стыда. 5 минут спустя Шарло исчез, дав узаконенному зятю слово, что через 2-3 дня его заключение благополучно закончится. Около 10 минут Агюст ходил взад-вперед по камере, иногда останавливаясь и прижимаясь лбом к прохладной стене, чтобы охладить свой пыл. За дверью камеры, прерывая монотонный шаг часового, раздались чьи-то клацающие шаги. Звон шпор и бряцание сабли умолкли перед самой дверью, и заключенный ясно услышал повелительный голос подошедшего. «Именем императора». Дверь распахнулась. Господин в форме полковника Национальной гвардии, шагнув вперед, но не переступив порог, воскликнул тем же тоном, каким только что объявил, от чьего имени он здесь. «Мсье Агюст Рикарде Монферран». «Да», молодой человек невольно встал на вытяжку, стараясь не выдать ни своего изумления, ни волнения. «Приказом его императорского величества вы свободны». «То есть, как?» — задал Агюст глупый вопрос, думая, что либо ослышался, либо ему просто привиделась эта блестящая фигура при шпорах и сабле. «Вы свободны, мсье. Мне приказано объявить вам об этом», — повторил полковник, кажется, не сдержав улыбки. «Выходите отсюда, что же вы стоите?» В следующий миг Агюст не вышел, а прямо-таки выпорхнул из камеры, и когда офицер шагнул за ним в коридор, вдруг бесцеремонно схватил его за рукав мундира, снизу вверх заглянул ему в лицо, ибо полковник был много выше его, и воскликнул в сердцах: «Ах, какая жалость! Ну отчего вы не пришли на 15 минут раньше? У вас что, лошадь плохая?» Полковник вытаращил было глаза, но тут же фыркнул себе в усы, пожал плечами и спросил: «А что случилось бы, если бы я на 15 минут не опоздал? Вернее сказать, не случилось бы», — поправил его архитектор. «Но тем не менее я вам от всего сердца благодарен. Тюрьма Ла Форс мне осточертела, как вы легко можете догадаться. Спасибо, мсье, и прощайте». «Погодите прощаться со мной». На галерее, куда вела дверь из коридора, полковник догнал освобожденного узника и неторопливо пошел с ним рядом. «Вас недалеко отсюда ждет карета, мсье де Монферран». Агюст вздрогнул. «Вы только что сказали мне, что я свободен». «Я ослышался». «Нет, вы свободны, но вас хочет видеть лицо, которому ни один свободный человек не может отказать. Во всяком случае, я бы на вашем месте не посмел отказаться от такого приглашения». Вот теперь Монферрану показалось, что он сходит с ума. «Как вы сказали?» — пролепетал он, замирая на месте. «Кто меня зовет? И куда? Вас желает видеть его величество император, по чьему приказу вы были мною освобождены», — пояснил невозмутимо офицер. «Я уполномочен доставить вас в Тюильри». «Ну что же», — и неожиданно для себя Агюст рассмеялся. «Раз так, едем. Только, даю слово чести, я не знаком с императором. От Мари, где находилась тюрьма Ла Форс, до дворца Тюильри было изрядное расстояние, и дорогой у Агюста не раз являлось желание хоть что-нибудь разузнать у полковника, тем более что и тот разглядывал своего попутчика с почти неприкрытым любопытством. Однако оба предпочли сохранять молчание. Около 5 часов вечера они вошли в так называемый «малый покой» дворца и за дежурным офицером императорской охраны проследовали к дверям одного из кабинетов, где еще 3 недели назад любил отдыхать в уединении Людовик XVIII, а теперь строил новые дерзкие и заранее обреченные планы Бонапарт. «Желаю удачи, мсье архитектор», — напутствовал Агюста полковник и решительным движением распахнул дверь кабинета, не постучав в нее, ибо время их прихода, очевидно, было заранее условлено. И вот Монферран испытал, пожалуй, неожиданно для себя, настоящий трепет. Он никогда не видел Наполеона вблизи, но волновала его даже не самая встреча, а то, что могло последовать за нею. Ему вдруг представилось, что в этом внезапном приглашении, в этом необъяснимом участии, которое проявил к нему человек, никогда не интересовавшийся судьбою отдельных людей, заключено нечто грозное и что ему предстоит еще отстаивать только что полученную свободу. Маленький, коренастый человек в скромном военном мундире стоял возле окна кабинета. Недалеко от него с объемистой папкой бумаг в руках застыл в полоборота к двери немолодой мужчина в штатском платье, с очень подвижным лицом и упрямым взором. Агюст тут же вспомнил, что видел его лет 12 назад, случайно оказавшись на площади Карузель 34 во время стихийно возникшего там народного собрания, где шум поднимали и задавали тон оппозиционеры трибуната 35, негодующие по поводу провозглашения первого консула французским императором. Память подсказала архитектору имя этого человека. То был отважный якобинец Бенджамин Констан 36, враг Наполеона, призванный им ныне для составления либеральной конституции новой империи, при помощи которой возвратившийся властелин надеялся усмирить волнение в стране. «Ваше Величество, приказ исполнен», — отрапортовал, входя в кабинет, гвардейский полковник. «Этот человек перед вами». Наполеон обернулся. Взгляд его твердых и холодных глаз уперся в Монферрана, оказавшегося в тот момент как раз напротив окна, так что свет упал на его лицо, а солнечный луч очертил в столбе пляшущих пылинок его фигуру. «Так это он?» — произнес император с нескрываемым удивлением, обращаясь то ли к полковнику, то ли к Констану, то ли к ним обоим. «Хаэм, ну и что в нем особенного, позвольте спросить?» Не получив, разумеется, на свой вопрос никакого ответа, ибо ни один из присутствующих не был уверен, что именно ему следует отвечать, Бонапарт резким шагом приблизился к Агюсту, вместо того чтобы, как велел этикет, подозвать его к себе. «Вы знаете, отчего я позвал вас, мсье Монферран?» — обратился Наполеон к Агюсту, который, выпрямившись после поклона, неподвижно замер перед ним. «Я не могу предполагать, ваше величество», — ответил Агюст достаточно твердо. «Конечно же не можете. Я хотел посмотреть на вас». Голос Наполеона был ровен и холоден так же, как и его глаза. «Слишком странна мне ваша особа, и я ожидал увидеть вас другим, хотя бы красивым, как Аполлон 37. Что навело вас на такую мысль, ваше величество?» — не удержался Агюст. «Что, какая разница?» И тут Наполеон слегка усмехнулся. «Не могу сказать, чтобы вы выглядели глупым, но мне заявили, что вы гений. Так ли это, знает пока один Господь Бог, ваше величество», — проговорил еще более изумленный Монферран. «Я пока ничем не доказал этого и ничем не опроверг». «Ага». Император отошел в сторону, усмехаясь, поглядел на Констана, с любопытством слушавшего весь разговор, а затем резко произнес: «А русский император разве не нашел вас талантливым? Ваш подарок, если не ошибаюсь, ему понравился». «Да, ваше величество», — скромно ответил Агюст, сумев даже не побледнеть при этих словах, ибо этого вопроса он ожидал. «Русскому императору понравились мои проекты, но кроме них я ничего ему не дарил и до этой с ним встречи не имел к русским никакого отношения. Я не изменник». «Да», — в голосе императора появились те ракочущие ноты ярости, которые заставляли трепетать самых смелых. «Вы не изменник? Как же так? А само ваше подношение царю завоевателей не именуется изменой, мсье?» «Помилуйте, ваше величество», — воскликнул Агюст. «Это действительно был только альбом архитектурных проектов и ничего более. И среди них проект памятника генералу Мора. Или он тоже, по-вашему, не изменник?» Этого вопроса Агюст страшился всего больше. Он не сомневался, что императору стало известно содержание его альбома и что ярость его должна вызвать не только триумфальная арка в честь побед русских, а еще и этот памятник его врагу Мора, его сопернику в славе, которого он когда-то оклеветал и без вины предал суду, доведя тем до бегства, измены и гибели. Вы намалевали этот проект в угоду русскому царю, который обожает Мора, или вы сами относитесь к нему с обожанием? Уже почти с угрозой спросил император. Агюст почувствовал, что его спина и виски покрываются потом, и вдруг разозлился на себя за малодушие. «Ваше Величество», — решительно проговорил он, — «генерал Мора изменил однажды, и за изменой его сразу последовала смерть, так что он не успел принести вреда никому, кроме себя. Но до того он принес Франции столько пользы и так геройски за нее сражался, что не уважать его я не могу. Его страшная ошибка не может затмить его подвигов. Другие думают иначе», — сурово возразил Наполеон. «Нет, Ваше Величество», — почти дерзко проговорил Агюст. «Другие не думают, другие повторяют, а это не одно и то же. Человек повторяет обычно то, что диктует общее мнение, а думает то, что воспринимает сам, своим умом, своей собственной логикой». «Ба!» — вскричал с изумлением Наполеон. «Да вы и вправду кое-чего стоите, мсье, бог же с вами. Я даже допускаю, что вы, может быть, правы, не смотрите на меня таким взором. Я вижу, что вам не по себе, но не бойтесь. Я дал слово, что вы будете свободны и не пострадаете, и в любом случае сдержал бы его. Надо сказать, я держу его охотно, вы мне даже нравитесь. Сочетание ума, искренности и смелости в одном лице – редчайшее явление. Между прочим, оно было у Мора. Ну и бог с вами, я удовлетворен. Ступайте». Агюст перевел дыхание. Но тут же, движимый непонятным порывом, вместо того, чтобы благоразумно убраться из кабинета, он воскликнул. «Но, Ваше Величество, во имя Божие, откройте мне истину. Кто спас меня, кто просил вас обо мне, кому вы дали слово?» Император поднял брови. «Вы этого не знаете, клянусь вам, нет, и даже не догадываюсь». Вот как, в это время полковник, скромно стоявший у двери, тихонько и выразительно фыркнул. «Что с вами?» Раздраженно осадил его император. «Что смешного вы во всем этом видите? Извините, мсье Констан, я оставлю вас на несколько минут. Идемте, Монферран». И он, подойдя к Агюсту, легко подтолкнул его к выходу. Они вместе прошли через малый покой, миновали приемную и вышли на лестницу. Здесь Наполеон остановился и, облокотившись на лестничную балюстраду, с легкой улыбкой проговорил. «Я был уверен, что вы поняли, но раз нет, вчера, в это же приблизительно время, мне доложили, что меня просит об аудиенции некая дама, которую отчего-то пропустили все патрули и часовые, не узнав даже, кто она и по какому делу, а просто потому, что она сказала им, мне нужно видеть императора. Я принял ее. Дама, к моему удивлению, была мне совершенно незнакома. Я не видел ее среди придворных и знати, а между тем по осанке, манерам и голосу она, принцесса. На ней было бордовое с черным платье и покрывало, которое она подняла, когда я сказал, что хочу видеть ее лицо. Она преклонила колени, но с таким видом, с каким их преклоняют монархи перед папой, чтобы им возложили на голову корону. Она сказала, что пришла просить об одном человеке, недавно арестованном. Я спросил, кто он. Она ответила, ныне, никто, но в будущем, великий архитектор. Кто сказал вам это? Спросил я, и услышал. Господь Бог, с Богом спорить трудно, поэтому я далее осведомился, за что вас арестовали. Она рассказала мне об альбоме и о том, что из-за этой невинной выходки вас обвинили еще и в других грехах. Тогда я спросил ее, роялист ли вы по убеждениям, и она сказала, по убеждениям, Ваше Величество, он только художник. Я пообещал ей, что узнаю о вашем деле, и тут она посмотрела на меня взглядом, какого я не видывал и у королев, и проговорила, я пришла просить вас на коленях о его освобождении, и не встану с колен, пока вы не дадите слово его освободить, чтобы вам о нем не сказали. Он не изменник, это говорю вам я, ибо видела, как он умирал за Францию, и он гениален, значит, угоден Богу. Спасите его, и Господь спасет вас. Она вам так сказала, Немея, прошептал Агюст. Да, именно так. И я понял, что попроси она меня прежде, скажем, о помиловании Жоржа Кадуделя 38, я бы его помиловал. Я дал ей слово, но захотел посмотреть на вас, посмотреть на того, кого она любит. Вот и все. Я вижу, вы поняли, О ком речь? Да, вне себя воскликнул молодой архитектор и в порыве волнения, изумления, раскаяния закрыл лицо руками. Боже мой, довольно. Раздраженный возглас императора привел его в себя. Эти чувства проявляете не передо мной. Могу я вас спросить, кто эта дама? Она не назвалась вам? Спросил Агюст, стараясь говорить спокойнее. Нет, мсье, и я не осмелился спросить ее имя. Но если вы не осмелились его спросить, то как же мне осмелиться назвать его, ваше величество? Наполеон расхохотался. Вы правы. Ну так ступайте теперь с Богом. Передайте ей мой поклон и скажите, что, по моему мнению, вы ее все-таки не стоите. Агюст низко поклонился императору и, выпрямляясь, очень тихо ответил. Но вы забываете, ваше величество, что она на этот счет имеет другое мнение. Помню, чуть нахмурясь, сказал император, но любовь слепа. Прощайте, мсье, прощайте, ваше величество. Благодарю вас от всего сердца, и да хранит вас Бог. И, поклонившись еще раз, Агюст почти бегом спустился по лестнице. Он отправился к Лизе только на другое утро. Его мучили стыд и горечь от того, как по-разному они, оказывается, умели любить. Комната мадемуазель де Баньер была заперта, а привратница вручила молодому человеку незапечатанный конверт с вложенным в него маленьким листком зеленоватой бумаги. Письмо состояло всего из нескольких строк. «Мсье, я знаю, что вы придете, поэтому оставляю для вас это письмо. Если вы сохранили свою гордость и порядочность, прошу вас никогда больше ко мне не приходить и не искать встреч со мною. Прошу вас об этом во имя великодушия. Я никогда и ни в чем не была виновата перед вами, но и вы ни в чем не виноваты передо мной, а моя нынешняя услуга – лишь плата за вашу доброту. К тому же я вполне удовлетворила свои гордости и тщеславие. Мне сказали, что император звал вас к себе. Надеюсь, он не был с вами суров. Прощайте, мсье, и еще раз заклинаю вас, сделайте так, чтобы мы не встречались больше». С благодарностью Элизапит де Баньер, поблагодарив привратницу, молодой человек спустился по лестнице, вышел на улицу. Улица, как обычно, была пуста, и Агюсту вдруг показалось, что опустел весь Париж, весь мир вокруг него, хотя на самом деле пусто сделалось только в его сердце. Ему никогда еще не доводилось испытывать ощущение такого полного и бесконечного одиночества. Он готов был закричать от пронзившей его невыносимой боли. И если бы в эту минуту ему пообещали вернуть Элизу, в случае отказа от всех своих мечтаний, от явившегося ему призраком Золотоглавого собора, от славы, от признания, он бы с благодарностью согласился на это. 14. Тетушка Жозефина, надев свой голубоватый, накрахмаленный фартук и чепец, обрамленный крылышками, будто головка лепного херувима, неторопливо, но очень ловко и как-то по-особому красиво накрывала на стол. Ее добрые, мягкие руки так ласково брали каждую тарелку, что казалось, тарелка сама, как живая, выскальзывает из них на стол как раз на то место, где ей следует быть, причем становится на это место беззвучно, словно деревянный стол покрыт не тонкой холщовой скатертью, а слоем пуха. Молочник танцевал в руках тети Жозефины, покуда она несла его от шкафчика к столу, и белые капельки, брызнувшие с ложки на фарфор, смеялись, соприкасаясь с солнечными лучиками. Горка овсяного печенья в вазочке, водруженная посреди стола, начала излучать сияние, словно печенье было вырезано из теплого сердолика. Стеклянная розетка, наполненная медом, превратилась на солнце в золотой слиток, и невидимая рука чародея сразу стала отливать из него золотых пчел, которые, сами собой возникая в воздухе, одна за другой закружились над ровной поверхностью меда. «Кыш, кыш!» — воскликнула тетя Жозефина и взмахнула над столом белым как сахар полотенцем, отчего закачались колокольцы цветов, стоящих на краю стола в голубом горшочке, и из них выпорхнули еще две пчелы и тоже ринулись к меду. Агюст рассмеялся. Как часто, наблюдая в детстве за этим священнодействием, он мысленно жил в настоящей сказке, где Жозефина становилась доброй феей, милой, но на редкость беззащитной, и каждый предмет на столе оживал от ее прикосновения и рассказывал им обоим свою историю. Потом, став взрослым, он продолжал помнить эти сказки, но они делались все грустнее, по мере того, как старели вещи, старел сам домик в Ше, и, кто бы мог подумать, начала стареть добрая фея. Каждый завтрак, обед или ужин у тети Жозефины запоминался Агюсту, но этот завтрак ему суждено было особенно запомнить, потому что это был последний его завтрак в родном доме. Агюст в последний раз видел эти стены, украшенные фарфоровыми тарелочками с рисунками, нанесенными на эмаль, которые он когда-то привез в подарок Жозефине из первого путешествия в Италию. Он в последний раз сидел за этим старым-престарым столом, прикасался к вещам, которые помнили его отца и мать. Он в последний раз открыл и потом, уходя, закрыл за собою плакучую дверь, на которой матушка когда-то отмечала карандашом его рост. Эти отметки так и остались на потемневшем косяке двери. Рано утром, когда он шел сюда, его в последний раз встретила простая торжественная музыка колокола маленькой церкви Сен-Пьер-де-Ше, где венчались его родители, где 30 лет назад, в голубое влажное январское утро молодой священник окрестил крошечное существо с белым кудрявым пухом на лысой головке и тем самым приобщил его едва явившуюся в мир душу к христианской вере. Это было давно, и отец, и мать были давно, и даже дядюшка Роже уже, казалось, давным-давно ушел в таинственное иное, и только Жозефина еще была здесь, еще владела этим миром детства и юности, еще совершала привычное священнодействие над знакомым столом. Но спустя некоторое время ей суждено было уйти в давно прошедшие, ибо этот день был днем прощания. «Значит, ты все-таки едешь, мой милый?» Нежно, с любопытством и лаской спросила Жозефина племянника, ловко скрыв в голосе печаль. «Еду, тетя», — ответил Агюст, надкусывая печенье и поливая его золотистый излом медом с серебряной ложечки. «Еду, увы, а что еще остается делать? Служба в войсках императора раз навсегда сделала меня неблагонадежным в глазах королевского правительства. Я не могу рассчитывать на карьеру во Франции. И кому сейчас вообще здесь нужны архитекторы? А, ах, тетя, меньше всего я хотел бы надолго покидать Францию, но судьба, как видно, да и в конце концов, многие до меня туда уезжали, и ничего с ними там не случилось. Но, то было раньше», — воскликнула, невольно выдавая себя, Жозефина. «А теперь, после этой ужасной войны, русские нас возненавидели, но, быть может, и правда, не все. И что думает наш всемилостивый король Людовик? Неужто же все служили Наполеону по доброй воле? Ты бы хоть напомнил своему Малина, что тебя в период 100 дней посадили в тюрьму?» Агюст пожал плечами, подставляя свою чашку под тетин молочник. «Посадили в тюрьму, ха-ха, выпустили ведь, а для правительства явным доказательством моего роялизма был бы только расстрел, но в этом случае, боюсь, мне было бы еще труднее найти работу. Так что, тетушка, ничего не поделаешь, попытаю счастья в России, а вдруг повезет, говорят, рекор везучи. Вы как про себя считаете? А, я на судьбу не жалуюсь, мой мальчик», — просто отвечала Жозефина. «Господь не послал мне мужа и детей, но зато я смогла стать опорой для твоей бедной матушки, с которой все в нашей семье так жестоко обходились. А бедная Мария Луиза всю жизнь была ребенком. Да и тебе ведь моя забота помогала иногда. Да, Агюст, мое дитя», — он, не ответив, ласково взял тетушкину руку и прижал ее к своей щеке. Она другой рукой нежно разворошила его кудри на макушке. «Ой, тетя, а как же я их теперь уложу? Не сердись, я тебя причешу уж напоследок по старой памяти и восстановлю твою модную прическу. Ах ты, мой кавалер, и костюм-то себе сшил, наверное, у лучшего портного, у одного из лучших. А вы как думаете, что же я стану позорить Францию в глазах русских, для которых французы всегда были законодателями моды и хорошего вкуса? Ах, знала бы тетя Жозефина, чего стоили Агюсту этот наимоднейший, изящнейший костюм, шелковый галстук и изысканные башмаки. Он далеко не все рассказывал ей о своих делах, и она не знала, что в последние недели он истратил на уплату долгов, которых накопилось очень много, почти все, что заработал, ибо удрать от кредиторов, которые тогда привязались бы к его родственникам, он не мог себе позволить. Таким образом, не то что ехать, жить становилось просто ни на что, и, чтобы заказать себе костюм, купить дорожный саквояж, шерстяной плащ и шляпу, молодому архитектору пришлось отказывать себе последнее время во всем самом необходимом. Он ограничивался на завтрак и ужин куском ржаного хлеба и чашкой воды, а обедал в самых дрянных трактирах, причем порою вынуждал себя обедать через день, ибо деньги его таяли неумолимо. «Но к кому же ты обратишься в России, мальчик мой?» — спросила тетушка, садясь напротив Агюста и наливая себе чашку кофе. «С Мадюей ты в ссоре, а кроме него у тебя никаких знакомых никогда там не было». «Это верно, но я иду не с пустыми руками», — улыбнулся молодой человек. «Помнишь мсье Бреге? Ну, известного часовщика Бреде, которому я делал рисунки для его знаменитых дворцовых часов. Ведь с ним меня познакомил еще отец Тони. Так вот, я навестил его недавно, рассказал о своих планах, и он обещал мне помощь. У него в Петербурге живет хороший знакомый, даже друг, который ныне занимает там очень высокое положение. Он начальник над главным строительным ведомством в Петербурге. Этот господин жил долгое время в Париже, но родом испанец, и, между прочим, мой тезка, только Бреди называет его на испанский манер Августина. Фамилия его Бетанкур. Мсье Бреди дал мне рекомендательное письмо к этому человеку. К нему я и поеду 39. О, так это прекрасно! Воскликнула, немного успокаиваясь, тетя Жозефина. Агюст не стал говорить ей, что осторожный Бреди, знавший только качество рисунков Монферрана и не смысливший в архитектуре, дал своему молодому знакомому весьма односложную рекомендацию. Он охарактеризовал его как хорошего рисовальщика, и ничего более. Но за неимением лучших рекомендаций Агюст решил положиться и на такую. «Ну а есть ли у тебя теплая шуба?» — с волнением спросила вдруг Жозефина. «В России ведь ужасно холодно. Как же ты будешь там без шубы?» «Тетушка, шубу я куплю себе к осени», — расхохотался Агюст. «А скорее всего, к зиме. Сейчас конец апреля, значит в середине июня, и никак не раньше, я буду в Петербурге. В середине июня, понимаете, там же тепло в это время, там тоже цветут цветы и растет трава. Ну не станут ли на меня показывать пальцами, если я появлюсь там в шубе, а? Они скажут, что французы после отступления из России зимой 12-го года посходили с ума. Нет, плаща мне будет довольно. Раз ты уверен, что там тепло, то поезжай в плаще», — вздохнула тетушка. Но тут она запнулась. «Неужели ты уедешь, даже не простившись с Люси?» Агюст помрачнел. «Да, уеду не простившись», — сурово ответил он. «Я так решил. Но опять начало, Жозефина, ведь это твоя невеста, вы же обручены. Если ты так уедешь, это будет подло?» — резко спросил Агюст. «Да, наверное. Но я не хочу этой свадьбы, понимаете, тетя? Обручиться меня вынудили, вы это знаете, и я не люблю мадемуазель Шарло. А если они станут меня разыскивать? Что же, пускай достанут в Санкт-Петербурге. Ничего, выкручусь. Еще, может быть, женюсь на какой-нибудь русской княжне. Они, говорят, хороши необычайно. Правда, я могу им не понравиться». «Ты нравишься всем», — уверенно заявила Жозефина и поцеловала племянника в растрепанный затылок. Они простились вечером. Через день был назначен отъезд, и Агюст оставил себе день на сборы. Ему было почти ни на что ехать, но, к счастью, один из его приятелей, отставной офицер Луи Дебри, собирался ехать по своим делам в Варшаву, а так как ехал он вдвоем со слугою в большой роскошной карете, то и предложил Монферрану сопровождать его до Варшавы, разумеется, не требуя за то денег, а лишь приятной компании во время путешествия. Это было в некотором роде спасением, и Агюст с радостью принял предложение Дебри. Он мог, ибо в карете оставались свободны два места, прихватить с собою и слугу, но ему некого было прихватывать. Гастен бросил своего хозяина 3 месяца назад, заявив, что его не устраивает нерегулярная выплата жалования. Вообще-то Агюст все равно едва ли взял бы с собою Гастена. Он умел сам себя обслуживать, а денег едва хватало на путешествие в одиночку. Утром следующего дня Монферран самым тщательным образом сложил свой саквояж, оказавшийся, несмотря на малые размеры, полупустым. Проверил, все ли необходимое взято, и, зайдя затем к хозяину дома, расплатился с ним за квартиру, сказав, что приискал себе по случаю предстоящей женитьбы другое место жительства. Это была необходимая предосторожность. Узнаем мсье Пьера намечающемся побеге милого зятя, пустит в ход все средства, вплоть до услуг полиции. К полудню все приготовления были завершены. Агюст решил не сидеть понапрасну дома, взирая на застегнутый саквояж, а пойти прогуляться, обойти свои любимые места в Париже, попрощаться со знакомыми улицами, которые ему неизвестно когда еще придется вновь увидеть. Ему ужасно хотелось, кроме того, зайти в какое-нибудь заведение подешевле и выпить за отъезд хотя бы один бокал шампанского, но, пощупав свой кошелек, он вынужден был отказаться от этой мысли и решил понадеяться на Луи Дебри, который завтра наверняка предложит распить бутылку доброго зелья в своем доме. Надеясь также на обильный завтрак, без которого Луи не двинется в путь, который он несомненно разделит с товарищем, Агюст отказался и от обеда, решив, что последний день в Париже должен пройти быстрее остальных, и он не успеет умереть с голоду. Действительно, о еде он в этот день думал мало. Ему было не грустно и не весело, но как-то тревожно. Он не мог спокойно думать о том, что через месяц с небольшим окажется совершенно один в незнакомой огромной стране, которая недавно была так враждебна Франции, где его могут принять неласково, и неизвестно, чем обернется его отчаянное предприятие. Император Александр мог давно забыть о подаренном ему альбоме, а этот самый инженер-испанец, к которому его адресовал мсье Бреге, мог отмахнуться от докучного протеже своего былого друга, тем более, если он любит французов, как все прочие испанцы. Но не только и не столько эти мысли мучили молодого архитектора. Он думал больше всего о том, что уедет, даже не простившись с Лизой. Раза три за день ноги приносили его на знакомую улицу, вдоль которой по-летнему празднично зеленел сад. Лиза жила там же, в том же доме, в той же квартире. Это Агюст узнал через ее цирковых поклонников. За этот год, что прошел после получения им ее доброго и уничтожающего всякую надежду письма, он много раз хотел хотя бы пройти мимо ее окон, чтобы случайно увидеть ее, чтобы она случайно его увидела, посмотрев в окно, но стыд и гордость удерживали Агюста. И вдруг в этот день, осознав, что это последняя возможность и другой уже никогда не будет, он решился. На улице стал моросить мелкий дождь, а зонт, купленный специально для путешествия, остался дома, и это подогнало Агюста. «Испорчу костюм, никуда ведь не поеду», — с ужасом подумал он и бегом кинулся к дому. Привычно зазвенел колокольчик. За дверью послышались легкие шаги, и дверь отворилась. Элиза стояла на пороге, поправляя левой рукой гребень в прическе. На ней было знакомое Агюсту светло-голубое платье, ее любимое. Когда она прямо перед собой увидела Агюста, глаза ее загорелись и тут же погасли. Чуть-чуть дрогнули пальцы, но голос не задрожал, когда она удивленно спросила: «Вы, не прогоняй меня», — быстро и твердо сказал он, глядя ей в лицо. «Я пришел проститься с тобою. Я завтра уезжаю навсегда». «Вот как?» — она отступила в комнату, не притворяя двери. «Ну, так зайди же», — снова она говорила ему «ты». Это рождало крошечную надежду, и молодой человек вошел, уже не так робея и не так боясь, что встретит презрение и смех. В комнате ничто не изменилось, все было по-старому и на своих местах, не прибавилось новых вещей, и Монферран подумал, как нелепо было подозревать в изменах женщину, которая за три с лишним года нисколько не разбогатела, хотя ей выказывали свое обожание самые толстые кошельки Парижа. «Садись», — Элиза села и указала ему на диван. «И куда ты едешь?» «В Россию, в Петербург. Здесь мне в ближайшие годы надеяться ни на что, а ждать я не могу. Денег нет на ожидание, и работать хочется. В Петербурге много строит. Ты думаешь там построить свой собор?» — спросила она, чуть улыбнувшись, но в этой улыбке не было насмешки. «Не знаю, что я там построю. Собор – это мечта, может быть, просто бред, привидевшийся раненому. А жить нужно реальностью, Элиза. Буду работать и увижу, чего я стою». Он опустил голову. Ему хотелось сказать ей давным-давно приготовленные слова. Они жгли горло и язык, но выговорить их он не мог. Она тоже молчала и вдруг спросила: «Почему ты так похудел, и куда девался твой румянец? Неужели так уж туго пришлось в последнее время?» «Да, просто», — сказал Агюст. «Питаюсь главным образом надеждами, а от них почему-то никто не толстеет. К отъезду пришлось раздать кучу долгов и многое купить». «Вот как?» — она встала и жестом показала ему, чтобы он оставался сидеть. «Ты обедал сегодня? Будешь обедать со мной?» Он покраснел. «Я не потому тебе сказал, что я. А нельзя ли без этого?» Ее брови сердито взлетели вверх. «Можно ведь ответить да или нет, не изображая оскорбленную гордость. В таком случае, да. Ну вот и прекрасно, потому что я тоже проголодалась». И она с поистине молниеносной быстротой накрыла на стол.